Апрель, 505 год от Великого потопа. Острова Подкова. Белов и пираты. Друзья Степана собрались на палубе. Олег по-прежнему уговаривал угнать шлюпки у пиратов и вывести флейт из бухты. Тугаев возился с движителем, как называли двигатель местные аборигены. Степан спускался к нему. Саша пытался объяснить, что двигатель похож на прототип парового котла, только питается какой-то масляной смесью. Но Степа отмахнулся. Он ничего не мог понять в технических терминах, которыми сыпал Саша Тугаев. Понял только то, что двигатель паровой. Есть котел для воды и пара. Выход сгораемого топлива в топке устроен по трубе, которая, в свою очередь, выходит на корме судна. В арсенале флейта нашли винтовки Бердана, ящики со снарядами и патронами. Были еще древние мушкеты и пистоли того же года выпуска, что и мушкетные ружья. Древние и наверняка непригодные к использованию. Обнаружили и крюит-камеру, где хранился черный порох в бочонках. И пороха там имелось под завязку. В общем, много. В арсенале имелось и холодное оружие разной степени годности. Каждый взял себе понравившийся нож. Пока судили и рядили насчет угона шлюпок, на берегу в рассветное время произошли события. Матвей Брагин был в бешенстве. Он сидел на песке со связанными руками. В одну минуту из лидера его превратили в пленника. И кто? Безграмотные аборигены. Он пробовал поговорить с главарем этой шайки, но, к сожалению, слушать его никто не стал. Да еще и врезали как следует по морде, дополнительно попинав его по ребрам. В результате у него сильно болела челюсть и наливался огромный синяк, а бока болели так, что дышать было трудно. Его приятель по партии, Володя Нестеров, обошелся без побоев. И неудивительно, этот хитрюга куда угодно без мыла залезет. Время подходило к утру. Бандиты успокоились, почти перестали терзать их женщин. Многие пираты просто спали. Матвей Ильич попытался придумать выход из сложившейся ситуации. Иногда ему казалось, что все это просто кошмарный сон. Предположим, сходили они в сауну с девочками, напились, вот и снится ему нескончаемый кошмар. Вот только боль возвращала в реальность. К нему подполз один из бывших пассажиров, Барян. «Ну что, Ильич, похоже, мы в глубокой жопе. Как-то надо настроиться на рывок», — обратился Борис к Брагину. «На что настроиться?» — не понял Матвей Ильич. «Ну, побег организовать», — прошипел Барян. Матвей Ильич был не готов что-то сказать. «Побег — это хорошо, вот только куда с острова убежишь?» Вечером пираты пробежались по острову и приволокли всех, ну, может, почти всех. Матвей Ильич вдруг подумал о другой группе на западном острове. Их не было среди пойманных людей. Может, они чего придумают? Хотя что они могут против вооруженных головорезов? Барян понял, что от лидера ничего не добьется. Он подозвал к себе друзей и тех, с кем успел сойтись на острове. К ним присоединился и Владимир Рябов. Они стали обсуждать различные варианты освобождения из плена. Острых предметов, к сожалению, ни у кого не было. Так и не найдя общего решения, компания Баряна забылась тревожным сном. Как только стало светать, боцман Рустам встал и пошел на обход постов. Матросы, стоявшие на постах, не спали. Импровизированный лагерь молчал. Пленники тоже спали, хоть и не все. Рустам взглянул на палатку капитана. Видимо, Клыч поздно лег, так как в его палатке стояла тишина. Он глянул в сторону корабля. Флейт по-прежнему находился там, где его оставили, на расстоянии половины морской мили. Вчера капитан говорил, что потребуется сегодня проверить все три острова. Мало ли где спрятались еще островитяне. Эти пленники не походили на обычных индейцев. А индейцами называли все дикие племена, которые жили сами по себе на островах. Местные же значительно отличались от индейцев, особенно женщины, которые совсем не выглядели дикарками. Ухоженные и вполне красивые славянки. За таких на невольничьем рынке платят золотом или оружием, причем хорошим оружием, а не какой-нибудь древний хлам. Порой славянская церковь выкупала своих соплеменников, а вот за экватором за таких женщин можно было получить двойную или тройную цену. Одна беда, плыть туда было далеко. Рустам начал пинками будить спящих на земле пиратов. «А ну вставайте, акулье дерьмо!» Ругался он на матросов, щедро раздавая пинки или зуботычины. Матросы, тихо отругиваясь, вставали. Огромные кулаки Рустама знал каждый матрос на судне. Боцман выделил 2 десятка и велел еще раз тщательно прочесать остров. Вспомнив, что на флейте осталось 4 вахтенных, Рустам велел 4 матросам сесть на шлюпку и провести замену. А на шлюпке должны вернуться 4, которые провели ночь на корабле. Через минуту шлюпка отчалила от берега. На корабле пиратов друзьям удалось даже поспать, правда, не больше 3 часов. Из трюма не появлялся только Тугаев. Вздремнул он там или нет, никто не знал. Ночью они так и не приняли решение о нападении на пиратов, которое предлагал Олег. Утром Пронин вновь завел разговор о том же, но Степан его прервал. Негласно они уже признали Степана командиром. «Олег, я объясняю последний раз. Мы не можем противостоять пиратам в открытом бою. Они раздавят нас, как каток лягушку. Я не сомневаюсь, что все они имеют очень неслабый боевой опыт. По моим подсчетам, их примерно около 80-ков. Я сам героем погибать не хочу и вам не дам. Флейт мы пока из бухты вытащить не можем. Стоит почти штиль на море. Шлюпок нет, да и не дадут нам пираты так просто буксировать корабль. Вот если Саня разберется с движком, другой разговор. Тогда у нас появится козырь, а сейчас наша задача просто не отдать флейт обратно хозяевам». Степан не кричал, говорил спокойно, но спорить никто не стал. «Хорош, спорщики, сейчас вас помирят. К нам двигается шлюпка, а в ней гости», — об этом сообщил Сергей, который наблюдал за берегом. Друзья решили дать возможность пиратам подняться на борт. Веревочный штормтрап спустили с противоположной стороны от пиратов, а сами попрятались в трюме и в каютах. Расчет оказался верным. Пираты подошли к флейту, покричали. Не получив ответа, зашли с другой стороны, увидев штормтрап, поднялись на борт. Их удалось ликвидировать, но пришлось пострелять в трюме. Видимо, на берегу не услышали пистолетной пальбы. Сняв с пиратов нужные вещи, тела выбросили за борт. Степан взял винтовку и позвал Геннадия. «Гена, возьми бинокль с дальномером и прикинь расстояние до берега. Мне нужно пристрелять винтовку», — попросил Степан. Шпак осмотрелся возле квартирдека, а потом ушел на нос флейта и осмотрелся там. «С квартирдека до ближайших пиратов 700 метров, а вот с носа до ближайшей пальмы 800. Мы, видимо, стоим ближе к восточному острову», — доложил Гена. «Хорошо, я установил глушитель. Сейчас постреляем на носу. Ты, Гена, будешь смотреть, куда попадают мои пули в пальме. А Феликс пусть понаблюдает за пиратами. Звук с глушителем тише, но при выстреле звук не исчезает совсем», — сказав, Степан устроился на носу корабля. Пристреливая винтовку, Степан потратил обойму патронов. Пираты не реагировали. Может, звук моря или крики птиц с острова, но, тем не менее, стрельба не вызывала беспокойства у команды пиратов. Как ни странно, но они не беспокоились и о людях, которые прибыли на корабль. Степан соорудил из ящиков удобное место для стрельбы, рядом посадил Геннадия. «Гена, буду учить тебя, как действует 2-й номер снайпера. Ты мне задаешь цель и говоришь, сколько до объекта. Я корректирую. Все понял?» Гена кивнул на вопрос Степана. Первым выбрали пирата, который сидел возле пальмы, в отдалении от основной группы. Возможно, там был его пост. Степан сделал выстрел и попал в голову. Пират завалился на бок. Пираты спохватились после 5-го выстрела. Степан стал стрелять, уже не делая промежутки между выстрелами, не беспокоясь, обнаружили стрельбу или нет. Феликс присел рядом и стал набивать пустые магазины патронами. Поначалу пираты не понимали, откуда идет стрельба, а когда разобрались, то бросились под прикрытие прибрежных пальм. С этой позиции они открыли огонь по кораблю. Скрываться не было смысла, и Степан снял глушитель. По подсчетам самого Степана и Геннадия, на пляже осталось 15 человек. Еще с 10 он либо ранил, либо убил, но попал точно. Некоторые из островитян, в частности мужчины, пробовали бежать с берега, но пираты безжалостно расстреливали их, причем попадания случались и в женщин. Для людей из будущего была единственная возможность спастись в том, чтобы просто лежать на берегу, не двигаясь. Степан прекратил стрельбу, наблюдая за пиратами. Определить, где стрелок, было нетрудно. После каждого выстрела оставалось дымное облачко. Видимо, аборигены пользовались дымным порохом. Гена Шпак быстро освоился с ролью 2-го номера. Он осторожно выглядывал и наблюдал в бинокль за пиратами. К ним подкрался на четвереньках Сергей Березин, скрываясь от пуль, летевших с берега. Свинцовые пули гулко шлепали о борт корабля, но не пробивали его насквозь. «Слышь, Степа, может, нам тоже пострелять из их карамультуков? Система у них не хитрая, разобраться можно», — спросил Сергей и показал на берданку, которая лежала рядом с ним. «Хорошо стреляешь? Пользовался такой?» — спросил Степан. «Ну так. Из такой, правда, не стрелял», — задумчиво проговорил Сергей. «Не стоит зря жечь патроны». Степан вытащил магазин из своей винтовки и добавил туда патронов, вставив магазин обратно. «И паруса не поставишь, пули свистят», — посетовал Березин. «А что там Саша Тугаев?» «Возится с двигателем. Может, разберется с этой системой. Я заглядывал к нему. Для меня это темный лес», — ответил Сергей и пригнулся. Очередная пуля звонко ударила по борту. Степан взял у Сергея бердану, осмотрел ее, хмыкнул. Потом рассмотрел патрон, вытащил пулю и высыпал порох на ладонь. «А что это за бумажка, знаешь?» – спросил Березин, указывая на завернутую пулю. «Думаю, выполняет роль обтюратора. Бросальник смягчает или уменьшает нагар в стволе. Заряд пороха здесь уменьшенный. Вот пули и не пробивают толком борта. У нас в семье такая была. От прадеда еще оставалось. Я же из семьи потомственных охотников. Вот капсуль такой же, как на моем патроне. Или почти такой же». Видимо, Степана волновал вопрос восполнения боезапаса к своей СВ. «Хорошая у нее точность?» – спросил Сергей, показывая на бердану. «Хороший стрелок метров на 300 попадет, хотя пуля летит достаточно далеко. Не помню точно, вроде на 1,5 километра. А здесь, с уменьшенным пороховым зарядом, наверняка попасть можно метров на 250. Чтобы понять, следует пострелять из этого ствола». «Может, нам вооружиться и врезать этим макакам?» «Да нет, Серега. Тебя точно пускать нельзя, некому кроме тебя кораблем управлять. Думаю, нам отойти надо, а то ночью подкрадутся и сделают нам кирдык. А вот сходить на остров можно нам с Геной, поиграем в казаков-разбойников». «Народ в лес загоняют, угрожая», — сообщил Геннадий, наблюдавший за берегом. Степан и Сергей тоже посмотрели. Действительно, народ поднимался и нехотя втягивался в лесную зону острова. Несколько пиратов попробовали выбежать на пляж, чтобы пинками поторопить людей. Степан тут же снял четверых. Пираты отреагировали, стреляя в корабль. Время подходило к полудню. На палубе становилось жарко. Неожиданно по корпусу прошла незаметная вибрация, точнее, почти незаметная. А вскоре на палубу выглянул Саша Тугаев. «Чертова система! Кол им вдышла! Еле разобрался! Что-то среднее между дизелем и котлом. А используют как горючку то ли соляру, то ли масло растительное. А может, смесь какая? Не пойму толком. Но работает. Сейчас прогреется и можно отчалить», — сообщил он друзьям. Требовалось поднять якорь, но под обстрелом это сделать было совсем небезопасно. Пираты больше не высовывались на пляж, а криками заставляли островитян заползать в лесной массив. А сами продолжали периодично стрелять в сторону корабля. Степан не хотел рисковать друзьями, поэтому они выжидали. Вскоре они заметили, как на пляж вышли 6 островитян и стали перегонять шлюпки из-под обстрела. Степан стрелять не стал, хотя долго задумчиво смотрел на бывших пассажиров. Время клонилось к закату. Пираты уже не стреляли, видимо, запас с собой был не бесконечным. Людей с пляжа тоже убрали. Создалась не очень хорошая ситуация. Друзья могли уйти на флейте, оставив пиратов, но автоматически оставалась толпа соплеменников, а их бросать не хотелось. Можно было самим напасть на команду корабля, но Степан переубедил друзей не делать этого. «Поймите, мужики, вы против пиратов как дети. Сами подумайте, какой у них опыт схваток, а вы все мирные жители. Кое-кто из вас послужил, спору нет, а у пиратов это профессия. Без потерь не обойтись. В прямом столкновении с ними они победят без всяких сомнений». «Но людей надо выручать, согласен? Кто-то из нас может погибнуть», – горячился Олег. «Пойду я один», – предложил Степан. «Что ты один сделаешь?» – возмутился снова Олег. «Я снайпер. Быть охотником на войне – моя профессия. В прямое столкновение вступать не буду. Сейчас приготовлю маскировку и начну охоту. Вы встанете с северной стороны восточного острова. Если мне придется отступать, прикроете. А так просто ждете». «А если тебя убьют, что нам делать?» – спросил Сергей. «Такое сделать со мной непросто. Но сделаем так. Если я не выйду на берег до завтрашнего вечера, уходите. Так вы спасете хотя бы часть людей». Степан взялся делать себе маскировку. В трюме он нашел сеть с мелкой ячеей. Команда флейта использовала ее для ловли рыбы. Вот из нее он начал мастерить маскировочный костюм, привязывая ленточки разного материала, которые нашли в кубрике у матросов. В ход пошли не только куски тряпок, но и мочало. К сумеркам костюм был готов. Не маскировка спецназа, но в лесу все же скроет. Степан заявил, что на берегу добавит травы и прочих веточек. С собой на берег он взял свою снайперскую винтовку и Вальтер, запас патронов и ножи. Перед высадкой на берег Степан тщательно почистил огнестрельное оружие, взяв маслянистой жидкости в трюме. Когда солнце село за горизонт, друзья высадили его на северном берегу острова, а сами отошли и поставили корабль на рейд. О том, что захватили его корабль, Бобур Клыч узнал перед обедом, когда его разбудили. Он был в бешенстве. От такой радости набил морды нескольким пиратам, досталось и боцману Рустаму. Немного успокоившись, он велел своим людям атаковать корабль с шлюпок, но неизвестный стрелок на корабле был очень метким. Расстояние достаточно большое, но тот, кто спрятался на флейте, почти не делал промахов. В результате команда лишилась 15 человек сразу. Клыч велел отойти под прикрытие пальм. Но и здесь пули неизвестного доставали матросов. Когда пленники попытались разбежаться с пляжа, капитан дал команду стрелять по ним. Он понимал, что будущие рабы – это деньги, но беспорядка допустить не мог. В результате стрельбы по пленникам убили не меньше 50 островитян. Тогда капитан принял решение загнать пленников в лесной массив. Захватчики корабля, видимо, не могли разобраться в управлении судном. Флейт продолжал стоять на якоре. Бобур понимал, что как только стемнеет, его корабль смогут отогнать. Он планировал напасть ночью. Но кто захватил корабль? Стали расспрашивать пленных. А задавать вопросы пираты умели. Вскоре выяснилось, что на островах есть еще одна группа, которая расположилась на западном острове. Капитан собрал своих помощников и боцмана, чтобы вместе подумать, как выпутаться из этой ситуации. «Капитан, надо захватить других на соседнем острове. На корабле, скорее всего, мало народу. Они не смогут управлять им. Мы же предложим обменять людей на корабль. Это слабаки, ты посмотри на них. Может, среди этой тухлой селедки и нашлась парочка стоящих парней, но с нами им не справиться», — выступил с предложением Рустам. «Можно предложить местным вступить в нашу команду. Они друг друга лучше знают. Я заметил здесь пару мерзких рож. Думаю, должны согласиться», — предложил славянин по кличке Гром. Он был одним из помощников капитана. «Давай ты и действуй, Гром. Возьми с собой несколько человек. Кто из этих рабов откажется, выпусти кишки. Баб пока не трогай», — дал приказ капитан Клыч. Гром не сразу нашел желающих вступить в братство. Перед этим они зарезали 7 мужчин, которые отказались. Сразу после этого Владимир Нестеров и Владимир Рябов изъявили желание вступить в команду капитана. Гром снова повторил свой вопрос. «Еще раз предлагаю вступить в команду. Больше предложений не будет». С минуту стояло молчание. Выступил на шаг вперед Борис Химчин. К Боряну присоединились его кореша Штык, Батон и Шпала. Еще одного их товарища убили в перестрелке на пляже. Гром подошел к Матвею Брагину. «Ну а ты? Вроде ты здесь был за вождя. Хочешь присоединиться к нам?» Спросив, Гром уставился на бывшего депутата. Брагин молчал, но вперед не вышел. Гром хмыкнул и приказал всех остальных связать, но посадить отдельно от женщин, а сам пошел докладывать капитану. «Капитан, согласились всего 6 человек, остальных можно силой заставить, но будет ли от этого толк, не уверен». «Раздай новичкам винтовки, приставь к делу». «Может, сначала поручим им отогнать шлюпки? Наверняка стрелок не будет по своим стрелять». «Хорошо придумано, Гром, действуй». И капитан пошел присматривать себе помещение в лагере островитян. Когда новые испеченные пираты вышли на пляж, по ним никто не стрелял. Они перегнали шлюпку на южную сторону острова. Апрель, 505 год от Великого потопа. Охота на пиратов. Оказавшись на берегу, Степан нашел укромное место и развел небольшой костер. Когда сухие ветки немного прогорели, он залил водой угли. С помощью древесного угля вымазал лицо и руки. Теперь в ночи его лицо не блеснет в свете луны. Еще полчаса он потратил на то, чтобы в маскировочный костюм закрепить стебли травы и тонкие веточки от кустов. Осмотрел свое творение. Не армейский леший, конечно, но сойдет для ночи. А вот днем, пожалуй, стоит проверить, как этим маскироваться, подумал Степан. Он еще раз проверил оружие. В пистолете Вальтер дослал патрон в патронник и поставил на предохранитель. Посчитав, что он готов, двинулся вглубь острова. В первую очередь решил осмотреть пляж, где держали пленных. Двигаясь медленно, вскоре обнаружил, что кто-то курит под пальмой. На оптическом прицеле была функция подсветки ночного видения. Возле пальмы сидели двое. Тишины на острове не было, шумели птицы, особенно попугаи, а на побережье шум прибоя добавлял разнообразие звука. Степан с минуту всматривался в часовых. Дисциплина у них явно хромала. Один бодрствовал, неся службу, вот он как раз и курил. А вот второй пользовался моментом и дремал. Наверное, он должен был сменить напарника. До пиратов, сидящих на фишке, примерно 200 метров. Снайпер прицелился и плавно нажал спуск. Прозвучал приглушенный звук, примерно как от мелкокалиберной винтовки. Голова часового дернулась, развалившись как арбуз. Степан держал в прицеле второго, но он не реагировал. Подкравшись, Степа снял его ножом. Стоило поберечь патроны из его мира. Эх, жалко, шлюпки перегнали. Не получается пока оставить пиратов без водного транспорта, с сожалением подумал он. Степан углубился в лесной массив. Пальмы росли только на самом берегу, а вот глубже лес можно было назвать смешанным. Медленно двигаясь, подобрался к лагерю островитян. Когда брагинцы строили лагерь, они хорошо очистили площадки для хижин, тем самым проредили местные деревья. Не трогали только фруктовые, так что обзор для Степана был приемлемым. Он прикинул расстояние метров 400. Нашел густо растущие кусты и здесь сделал закрытую позицию. Из-за природного шума не должно быть слышно выстрелов. К тому же в ночи кричала какая-то птица, да так, что заглушала остальные ночные звуки. Снайпер успел сделать 5 результативных выстрелов, хотя он и на 5 не рассчитывал. Нет, не звук выстрелов встревожил пиратов. Просто на труп уже убитого наткнулся живой и здоровый, пока живой. Степан затаился, ожидая развития действий. Капитан Клыч впал в состояние ярости. Да и как было не злиться, его оторвали от двух красоток, это вам не потасканные срамные девки в борделе. Нежная загорелая кожа, красивые лица производили на него впечатление. Бобр уже подумывал о том, что надо будет оставить таких только для себя. Славянки, правда, пока сопротивляются и недовольны, но он приручит их со временем. Ко всему прочему, добавилось, что его людей убивают. Капитан ругался, брызгая слюной. При этом обещал своим матросам, что сотворит с ними такое. Он перечислял все способы Камасутры, при этом надо заметить, что о существовании Камасутры он не знал. При этом он не забывал отвешивать пинки и оплюхи своим подчиненным. Досталось и новеньким пиратам, которых взяли из числа островитян. «Пусть новички докажут, что они готовы быть в нашей команде, иначе я их вздерну на ближайшей пальме!» — кричал капитан на боцмана. Баряну и его друзьям довели требования капитана. Однако боцман Рустам рассудил все по-своему. Он построил новичков перед собой, для хорошего перевода тут же стоял Гром. Рустам выбрал троих — Рябова, Нестерова и третьего по кличке Шпала. «Эти трое пойдут с нашими людьми искать стрелка. Остальные останутся в лагере. Если вздумаете бежать, оставшихся повесим», — заявил боцман. Барян попробовал возмутиться, но тут же получил по морде от боцмана, а когда он поднялся с земли, ему связали руки. На охране лагеря остались 15 пиратов, остальные отправились на поиски стрелка. Степан видел все шевеления пиратов, но пока не предпринимал никаких действий. Посчитать их количество никак не удавалось. Если предположить, что матросов на корабле насчитывалось человек 80, то сейчас должно оставаться не меньше полусотни. А если только всего 40, то тоже не сахар. Пираты выстроились в подобие цепи и пошли как раз в сторону снайпера. Степан затаился. Приготовил вальтер, но ему повезло. Хоть и освещали пираты факелами в лесу, но тем не менее его не заметили. Место, где он замаскировался, было неплохое, но отсюда не было полной видимости лагеря. Степан решил приблизиться, чтобы найти более удобную позицию. не делая резких движений, приблизился. До лагеря оставалось метров 150. Снайпер размышлял над тем, что ему делать. В подсчетах он ошибся, так как разглядел в лагере раненых. Перебить всех пиратов, да еще без потерь для пассажиров самолета, почти невозможно. А время шло. Команда, которая ушла на прочесывание леса, через час-полтора вернется. И не факт, что они его не обнаружат. Могут зажать с двух сторон. И он решился на бой. Теперь уже бывший депутат Матвей Брагин сидел в толпе своих соотечественников. Их согнали в круг на свободной площадке лагеря. По периметру пираты зажгли факелы и костры. На охрану встали с десяток пиратов, а несколько пар прохаживались с двух сторон, причем некоторые пираты были ранены. Бывший депутат ни разу не пожалел о том, что не согласился перейти в команду к этим бандитам. По своей натуре Матвей Ильич не был трусом и уж точно не считал себя подлецом, чтобы об этом не думали другие. Ну да, всякое бывало во времена, когда руководил администрацией города, приходилось и с бандитами договариваться. Потом стал депутатом, а там в ангелы его никто не запишет. С волками жить, по-волчьи выть, по-другому не скажешь, но в руководстве страной существует система. Ты либо руководствуешься правилами, либо вылетаешь из этой системы. Матвей всей душой надеялся, что неизвестный стрелок перестреляет всех бандитов, в том числе и предателей. Он стал в уме перебирать кандидатов на стрелка. Это был явно человек из другого лагеря. Больше всех на эту роль подходил Степан. Как его фамилия? Кажется, Белов. И похоже, он достал мою винтовочку с затопленного самолета, рассуждал Матвей Ильич. Брагин услышал хлопок. Такой звук он слышал раньше на охоте. Здесь в лесу тишины не было, кричали какие-то птицы, но зная звук выстрела с глушителем, он расслышал выстрел. Хоть и заглушал звук крики каких-то птиц. Если не знать источник звука, даже не обратишь внимания. Матвей оглядел охранников, но пока ничего не понял. Он стал вслушиваться в звуки. Вот оно. В течение минуты, может, чуть больше, прозвучало 10 хлопков. А 10 охранников завалились, не произведя никаких движений. Реакция оставшихся пиратов была агрессивной. Часть из них стреляли в лес, причем непонятно в какую сторону. А вот часть открыла огонь по пленникам. В этой какофонии Матвей не различал время. Вот выбежал главный у пиратов и тут же свалился с простреленным плечом. Матвей крикнул своим, чтобы они легли на землю, но некоторые вскакивали и тут же падали, сраженные пулями пиратов. От выстрелов бандитов площадь накрыла дымовая завеса. Брагин не сразу заметил, как из леса с северной стороны выскочил человек. На нем была одета маскировка, такую одежду он видел у военных, с которыми ездил на охоту. Стрелок бежал, пригибаясь к земле, стараясь находиться в дымном облаке. А вот стрелял он из пистолета. Закончилось все минуты через 4. Стрелок прошел по периметру, раненых пиратов он добивал ножом, а потом он сразу направился к Брагину. С трудом Матвей Ильич узнал в нем Белова. «Уводите людей на южную сторону острова. Там шлюпки. В первую очередь грузите женщин и детей. На весла пусть сядут по 4 мужчин. Те, кто хорошо плавают, пусть переправляются сразу на западный остров, с северной стороны», – отдавал команды Степан, разрезая веревки у Брагина. «А с этими что?» – Матвей кивнул в сторону предателей, которые сидели втроем чуть в стороне. «Я сам с ними разберусь. Не теряйте время. Соберите винтовки и холодное оружие». Матвей Ильич не стал тратить время на разговоры, а быстро начал освобождать людей, раздавая команды. Степан подошел к предателям. Некоторое время он молча разглядывал их. Убивать соотечественников не хотелось. Что-то решив для себя, Степан сплюнул и оставил связанных на месте. Народ начал выдвигаться к южной стороне острова. Степан подобрал в кустах винтовку, проверил магазин у винтовки, затем проверил и перезарядил свой Вальтер и двинулся в лес навстречу к пиратам. Перед Беловым стояли три задачи. Задержать пиратов, чтобы дать возможность для эвакуации людей, и желательно самому оторваться от преследования. Ну а третья задача – погрузить оставшихся в живых на корабль. Бобур Клыч от болевого шока ранения потерял сознание. Именно это и спасло ему жизнь. Степан посчитал его мертвым, поэтому не стал тратить лишний патрон. Бобур очнулся, когда над лагерем стоял дым от пороха. Клыч осторожно пополз к лесу. Вскоре он затаился в кустарнике. Капитан пиратов видел, как бывшие пленники собирали с убитых оружие и направлялись в сторону, где пришвартованы шлюпки. А еще он разглядел стрелка в странной одежде. Бобур Клыч поклялся себе, что обязательно ему отомстит, даже если это сам сатана из преисподней. Степан пошел навстречу пиратам. По пути он присматривал подходящее дерево, на котором можно будет затаиться от толпы оголтелых пиратов, которые наверняка спешат к лагерю. Вскоре такое попалось. В кроне этого дерева его наверняка будет не видно. Закрепившись на толстых сучьях, Степан пристроил поудобнее винтовку. Минут через пять увидел двигающихся пиратов. Прикинул расстояние, метров 200, пожалуй, будет. Пока можно стрелять, пираты не поймут, откуда сделан выстрел. Прицелился, взяв упреждение, выстрелил. Есть! Он старался стрелять в корпус, не утруждая себя точностью выстрела в голову. Успел сделать 10 выстрелов. Судя по крикам раненых, некоторые разбойники все еще смогут коптить небо в этом мире. Уложив винтовку так, чтобы она не упала, затаился, приготовив Вальтер. По всей вероятности, пираты не поняли, что стрельба велась с дерева. Постреляв некоторое время, непонятно куда, они двинулись к лагерю. Снайпер выждал, когда пираты удалятся, в том числе и те, которые несли раненых, направился на северное побережье острова. Он нашел спрятанный факел и запалил его. Рассвет входил в свои права, но с корабля должны заметить его сигнал. Степан сделал круговые движения и вскоре увидел ответный сигнал с корабля. Снайпер занял позицию для стрельбы, чтобы обеспечить прикрытие от нежданных гостей с берега. Степана забрали. На веслах шлюпки сидели Геннадий и Олег, а на руле шлюпки – Феликс. Когда вернулись на корабль, солнце уже встало над горизонтом моря. На палубе их ожидали Саша, Петр и Сергей. Друзья без предисловий принялись расспрашивать Степана о событиях на острове. Не сильно останавливаясь на подробностях, Белов рассказал о событиях на острове. «Друзья, предлагаю двигаться к нашей группе и по возможности начать эвакуацию людей, сбежавших от пиратов», – предложил Степан. «Как прикажешь, капитан», – улыбаясь, ответил Сергей. «Капитан?» – удивился Белов. «А то как же. Ты в одиночку взял корабль на ножи. Значит, это твой трофей. Мы тут с мужиками посовещались ночью и пришли к выводу. Ты капитан. Я с удовольствием буду шкипером. Саня не возражает стать механиком. Феликс, Петр и Геннадий тоже готовы на этой посудине ходить. Олег вот только пока думает», – выдал расклад Сергей. «Ну хорошо, пусть так и будет. Тогда, шкипер, слушай мою команду. Причалить к западному острову с северной стороны. Загрузим наши вещи из прошлого или из другого мира. В общем, вещички требуется забрать», – немного подумав, распорядился новый капитан. «Есть, капитан», – рявкнул Сергей и стал раздавать команды остальным, какой парус ставить. Друзья под руководством новоиспеченного шкипера поставили стаксель. К утру поднялся ветер. А Тугаев пошел в машинное отделение. Через 2 часа флейт встал на якорь у северной стороны западного острова. Пришлось повозиться с доставкой груза на корабль. Перевезли все, в том числе золото и оборудование дайверов. Провозились почти 2 часа. Имущество с самолета Степан закрыл под замок в отдельном отсеке в трюме. Было такое место, отгороженное решеткой. Возможно, сюда загружали рабов. Новоиспеченный капитан решил осмотреть трюм более тщательно. Бочек и ящиков здесь хватало. Возможно, пираты ограбили какого-то торговца. В бочках была какая-то смола, зерно и мед. В ящиках шарики. Степан определил их как каучуковые. Запас еды был достаточно большим, а вот воды надо было набрать, так как существующая вода в бочках попахивало, и ее требовалось заменить. Белов поднялся наверх к штурвалу, где стоял Сергей. «Капитан, в каюте не проводил осмотр?» – спросил Березин. «Нет еще», – ответил Степан. «Под кроватью 2 сундука, в них золотые и серебряные монеты. Наверное, местная валюта. Вот только чьи, понять не смог. Но это не главное», – сообщил Сергей. Белов отправился в каюту бывшего капитана. Действительно, под кроватью стояли 2 сундука с монетами. Сундук с серебром был побольше, но и с золотыми монетами впечатлял своим количеством. После погрузки переместились к маленькому острову для погрузки людей на корабль. Сам Степан переправился на западный остров. Требовалось встретиться с Брагиным и понять, сколько людей спаслось. Матвей Брагин на деле оказался неплохим организатором. шлюпки у пиратов угнали. Часть людей переправлялись через проливы вплавь. На южной стороне западного острова Матвей Ильич организовал вооруженный заслон. Пригодились винтовки убитых пиратов. Тем не менее, спаслось всего 80 человек вместе с детьми. Судьба остальных была пока что неизвестна. Степан предложил грузить людей и вещи на корабль, а ночью сделать вылазку для разведки. Измученные и испуганные люди организованно переправлялись на корабль в шлюпках. Даже дети не плакали. «Предлагаю вооруженным отрядам напасть на остатки пиратов. Нас наберется человек 20 с винтовками, плюс ножи и сабли», – предложил Матвей Ильич. «Сколько человек могут убивать? Я уже не говорю об участии в боевых действиях. Пираты по своей сути профессиональные военные. Может, мы и одержим победу. Вот только какой кровью она достанется? Я лично не готов на такие жертвы», – спокойно произнес Степан. «В 90-е пришлось многое и многим повидать!» – запальчиво выкрикнул Брагин. «Не надо путать бандитские стрелки с боевыми действиями. Я считаю, что мы только людей погубим. Но разведку произвести надо. Этим займусь я и Гена. А вы загружайте у людей запасы воды и еды», – сказал, как отрезал Степан. Белов вызвал с корабля Шпака, и через полчаса они переправились на Средний остров. К этому времени солнце клонилось к закату. Степан и Геннадий скрытно пошли на северную сторону Среднего острова. Здесь они тоже могли наткнуться на пиратов. Нетрудно представить, как кипит разум разбойников, которых практически кинули на корабль, при этом перебив добрую половину команды. А вот наткнулись друзья совсем не на пиратов. В небольшом овражке среди деревьев и кустов прятались беглецы от пиратов. Это был Эдик Юсупов и Нина Ларина. Степан расспросил их о том, видели они пиратов или нет, и велел двигаться в северную часть западного острова. Эдуард с Ниной прятался на острове с самого приезда пиратов. Юлия же подверглась насилию бандитов, которые ее утащили к остальным пленникам. Впоследствии она осталась жива и бежала вместе со всеми во время боя. Ни Нина, ни Эдуард об угоне корабля не знали, однако звуки боя хорошо слышали. Когда их обнаружил Степан с Геннадием, Эдик предупредил Нину, что рассказывать о том, что между ними было, не стоит. Нина постепенно смирилась со своей судьбой, тем более сейчас Юсупов ее не обижал, а даже наоборот заботился. Пистолет Макарова Эдик спрятал, никто не догадывался, что это он напал на Корнева и нанес ему травму. Они по приказу Степана отправились на западный остров. И только там узнали, что группа во главе со Степаном угнали корабль у пиратов, да еще перестреляли не меньше половины разбойников. Степан повернулся к Геннадию и, махнув рукой, чтобы Гена следовал за ним, направился к проливу. Он планировал по возможности дольше задержать пиратов. Надо было дать время соотечественникам погрузиться на корабль. «Капитан, как думаешь, пираты переправились на Южный остров?» Друзья активно обращались к Степану, называя его капитаном. «Если и переправились сюда, то немного. Такое впечатление, что большинство этих морских бродяг не умеют плавать. Сейчас осмотримся, если кого-то найдем, то сам понимаешь, придется стрелять». Я поговорил с нашими. Феликс организовал группу. Они сделают тенты на палубе, чтобы народ мог укрыться от солнца. Когда будут готовы, он пришлет кого-нибудь за нами. Наберут запас воды из ручья. «Ночью я схожу на пиратский остров. Может, еще кого вытащу. Осмотрюсь», – поделился планами Белов. Но планам Белова и современников не суждено было сбыться. Солнце еще не скрылось за горизонтом, когда Степан обратил внимание на странные облака в северной стороне. А через полчаса уже ясно различались паруса. В гавань этих островов шли два корабля. Это были «Флейт» и «Бригантина». Невозможно разобрать с такого расстояния названия кораблей. А вот флаги Степан разглядел. На черном фоне белый круг в середине. Что это значит, оставалось только гадать. К тому времени, когда корабли встали на рейде, сумерки сгустились и разглядеть команду было невозможно. Как и понять намерения вновь прибывших кораблей? «Как думаешь, капитан, что за гости пожаловали сюда?» – спросил Шпак. «Да кто ж их знает? Думаю, придется разведать это дело. Хотя мой седалищный нерв волнуется, а это неспроста», задумчиво произнес Степан. «Тогда я к нашим, пусть стоят на старте. Их неизвестные корабли не должны были заметить. Каменный остров закрывает. Да, пожалуй. Гена, там Брагин бунт не замутит? Возвращайся к нашим. Если что, поддержишь ребят. Наши нормально корабль под контроль взяли. Шкипер Серега, прежде чем на борт пускать, оружие изымает. Из наших 20 мужиков на нашей стороне. Думаю, все будет в норме. Отозвался Гена, но указание Степана пошел выполнять. В сумерках Степан увидел, как две шлюпки отчалили от кораблей и двинулись к берегу. А там пираты радостно махали руками. Вывод был очевиден. Но Степан продолжал наблюдать за происходящим. Выждав еще 3 часа, он решил вернуться к своим. Пираты не делали попыток переправиться на Южный остров. Они были заняты тем, что к ним приехали их приятели или что-то в этом роде. А еще через час Степан поднялся на борт трофейного корабля. Флейт отчалил от берегов, взяв западное направление. Александр разобрался с двигателем, поэтому они не поднимали паруса, пока не отошли от островов на расстояние, когда и острова было не видно. Общими усилиями под руководством Березина подняли несколько парусов, и корабль уверенно двинулся на запад. Апрель 505 год от Великого потопа. Остров Краснояр. Мила Рябова. Переход на шлюпе «Кот» занял 20 дней. Шкипер Рыбин не торопился, кораблик был переполнен. Ко всему прочему, пережидали шторм возле маленьких пустынных островов. В результате потеряли еще 2 дня пути. Путешествия пассажира из прошлого переносили по-разному. Качка выматывала. Люди то и дело опустошали желудки за борт. Сама Мила морской болезни не испытала, переход перенесла хорошо, даже не подозревала, что спокойно переносит переходы по морю, а потому помогала ухаживать за людьми, страдающими от этого недуга. Временами она стояла у борта, вглядываясь в морские дали. Безбрежность океана завораживала. Неугомонный профессор Резусов постоянно расспрашивал шкипера о новом мире, а когда тот был занят, Никифор Федорович обучал науке картографии Людмилу. Все пришельцы из прошлого, а получалось именно так, восприняли рассказы Рыбина с полной серьезностью. Женщины оделись более прилично. В основном голые ноги укрыли штанами, у большинства женщин такие были. Не выставляли на показ сиськи, в общем, старались не раздражать аборигенов. Из рассказов Рыбина Людмила поняла, что остров Краснояр образовался на территории, где протекала река Енисей. От Красноярска до Абакана. Точнее, так определил Резусов. На карте, которую показал шкипер, остров имел неправильную геометрическую форму, а в северной части имелся еще и изгиб. Карта поразила профессора и даже Людмилу. Скорее всего, это был эскиз, правда, с указанием островов или опасных мест. После таких черновиков Мила не сомневалась, что профессор станет востребованным специалистом у местных. Она старательно запоминала и записывала все, что ей говорил Резусов. Бумага не произвела на аборигенов шокирующего действия. Здесь, оказывается, существовало бумажное производство. Дети крутились возле клеток с детенышами котиков. Зверей надо было время от времени обливать водой и кормить мелкой рыбой, что ребятишки делали с удовольствием. Людмила сама не раз наблюдала за такой процедурой, а по ночам ей снился Степан. Причем в очень эротических снах. От этого она со стоном просыпалась и долго не могла прийти в себя. Сны были яркими, а ощущения как от настоящей близости. А после мучили думы, как все сложится у них, останется Степан с ней или нет. Иногда она ругала себя, влюбилась как кошка, надо взять себя в руки. Но если ночью приходил сон с участием Степана, все повторялось вновь. По прибытию в порт острова Краснояр шлюп проверил комендант порта. Прибывших людей взялись переписывать и сообщили администрации поселения. Точнее, иерархия выглядела так. Староста поселения Антон Круп, пастырь от церкви Михаил и комендант острова Никита Стрельный. Староста занимался гражданскими вопросами, по сути, представлял администрацию на острове. Пастырь Михаил играл роль проповедника и сообщения с другими островами. Власть церкви можно было считать спецслужбами этого мира. Ну а комендант острова командовал ополчением. в случае необходимости с защитой острова в случае нападения. Под его командованием была народная дружина, которая поддерживала внутренний порядок. Остров считался фронтиром, а потому воинская обязанность для населения была обязательна. Когда перепись вновь прибывших людей закончилась, дальше порта их не пропустили. Они расположились на пустыре, как цыганский табор. Представителей пригласили в ратушу для беседы с пастырем и старостой. Иван Корнев пригласил с собой Людмилу и профессора. Естественно, первым вопросом был, откуда они и каким образом оказались на острове Подкова. Иван выдал версию, о которой они договаривались с Беловым. В принципе, все пассажиры были предупреждены об этой легенде. Попадать к инквизиторам церкви никому не хотелось. Во время разговора Резусов обмолвился, что он картограф, и это очень заинтересовало пастыря. «Прошу прощения, не подскажете, как к вам обращаться?» — спросил профессор. — Обращайтесь ко мне, брат Михаил. К старости по имени у нас не принято произносить имя отца. Возможно, вам кое-что уже рассказал Рыбин. Мы сможем поподробнее поговорить о жизни нашего острова, но речь именно о вас, Никифор. Скажу без утайки, картографы у нас очень редкая профессия. И вас, скорее всего, пригласят на остров Уральский в академию, чтобы вы смогли учить наших людей. Рисовать карты тоже считается редкой профессией. Брат Михаил, хочу заметить, что эта прекрасная девушка – моя ученица, Людмила. Даже так? Женщины у нас редко занимаются такими значимыми профессиями. Но успокою вас. Дискриминации по половому признаку у нас не приветствуют. Женщины имеют право выбирать профессию, какую пожелают. А вот в руководство они не попадают. Считается, что женщина эмоциональна и в некоторых ситуациях не может быть объективна. Староста Круп рассказал о жизни на острове. Здесь люди жили определенной общиной. Можно было найти работу так, как рабочие руки требовались, а можно и открыть свое дело. Тем не менее, выращиванием винограда и производством вина занималась определенная семья. Семьи здесь еще назывались родами. Хотя многие рыбаки просто организовывали артели, обычно на время путины. Сегодня вам до вечера выдадут палатки и необходимые продукты, а потом жители сами будут приходить и предлагать работу и жилье. Торопить вас не будем. Может, кто не пожелает остаться здесь. Временно все же должны устроиться на работу. А уж дальше думать о своей судьбе, пояснил староста. У нас есть проблема. На острове осталась основная группа людей, почти 200 человек. Их надо эвакуировать, желательно побыстрее, сообщил Корнев. Сейчас нет свободных кораблей. Сможем организовать пару кораблей не раньше, чем через 2 недели. Предложил пастырь. Оставалось только соглашаться. Диктовать условия пришельцы из прошлого не могли. Староста и Иван Корнев пошли заниматься организацией приюта вновь прибывшим, а вот Резусова и Рябову пастырь пригласил в свой кабинет в ратуши. «Я хочу вам сразу сделать предложение. Работать картографами. Это хорошо оплачиваемая работа и очень престижная, уважаемая профессия. Иногда она связана с путешествиями по океану. Еще очень много белых пятен на карте. Картографов обычно берут на борт каперы. Это, как правило, смелые капитаны с хорошей командой. В основном они охотятся на пиратов. Но иногда орден нанимает такие экипажи для изучения новых территорий», – начал рассказывать брат Михаил. «Орден? Не могли бы вы поподробнее рассказать, что за орден?» – попросил профессор. «Орден – это организация пастырей. Именно орден сохранил знания цивилизации прошлого, хоть и не все. Первым пастырем был брат Алексий. Неординарная личность, он и создал орден. Им удалось организовать людей и не допустить скатывания народа в омут темноты и безграмотности. Хотя влияние ордена распространено только в северном полушарии, и то не везде. Есть свободные острова, где главенствует анархия. Есть острова с княжествами, как правило, там всем руководит князь, а его народ – это подданные князя. В таких местах распространено рабство. Но не вся суша предназначена для жилья людей. На юге есть пустынные земли, там ничего не растет, а жизнь там невозможна. Днем температура доходит до 60 градусов. Нет источников воды. Хотя нами эти земли изучены тоже неплохо. Не каждый рискнет отправиться туда для исследования. Мы подумаем над вашим предложением. Хотелось бы дождаться основную группу наших соотечественников, ответил профессор. Соглашайтесь, подпишем сегодня бумаги. Я заселю вас в гостиницу с полным пансионом. Если сомневаетесь, можно подписать договор на месяц с нашей ратушей. Думаю, вы не разочаруетесь, продолжал уговаривать брат Михаил. Никифор Федорович дал свое согласие на месячную работу, а вместе с ним и Людмила. Далее пастырь просвещал их о нравах и законах, принятых в этой общине. В разговоре выяснилось, что на острове проживает не более 1000 человек, так что территория позволяет расселять новых людей. Во временный лагерь вернулись только к вечеру, чтобы взять кое-какие вещи и переехать в гостиницу. А там с удивлением обнаружили, что многих уже пригласили местные жители не только на работу, но и вступить в семью. Особенно приглашали женщин, даже тех, у которых были дети. Люди в этом мире подходили с практичной точки зрения. Новые люди – новая кровь в демографию общины. Людмила с удовольствием заполнила ванну водой. Да, в этой гостинице ей дали номер с ванной комнатой, где была горячая вода. Нагревалась вода на крыше, в баке, который заполняли водовозы на лошадиной тяге. Сама гостиница представляла двухэтажное здание, где на первом этаже и веранде расположилась харчевня. Мила с наслаждением заказала мясной стейк, а потом не спеша вкушала. После шикарного ужина и водных процедур Рябова растянулась на кровати. Вот такая вроде бы мелочь в обычной жизни, как чистые простыни, сегодня ласкали ее тело. Не портило настроение то, что простыни льняные. Проснулась молодая женщина, полностью отдохнувшей. Спустилась в харчевню позавтракать. Брат Михаил не обманывал. Питание входило в полный пансион. К столу, где она завтракала, подошел хозяин харчевни, передал ей сообщение о том, что она может обновить свой гардероб в лавке у местного купца. Мила удивилась, но все же мысленно поблагодарила пастыря. Одежду ей действительно не помешает поменять. Так, как одеваются ее современницы, здесь ходят женщины из борделя. Платья носили чуть ниже колена, а вот штаны или брюки были не новость. Она даже видела женщину в галифе и сапогах, правда, она управляла верховой лошадью. Закончив завтрак, Людмила отправилась в лавку с одеждой. Как настоящая женщина, она потратила 2 часа, но выбрала всего 3 платья, одно для праздника и 2 для повседневной носки. Предполагая, что работа картографа происходит в поле, взяла шаровары, что-то вроде галифе, кожаные сапоги из морского ската, 2 сорочки и кожаную куртку. Из лавки купца она уже вышла в обновке. С профессором Резусовым Мила договорилась встретиться после обеда, а сейчас решила прогуляться по поселку. Когда шла по улице, обратила внимание, что на нее оборачиваются мужчины. «Приятно, черт возьми, когда ты нравишься!» От таких мыслей ее настроение поднялось. В обед Никифор Федорович сидел за столом возле окна и о чем-то раздумывал. Мила присела за его стол. «Никифор Федорович, о чем вы так задумались?» – спросила она. «А? Что? А, это вы, милочка?» Профессор встрепенулся и приветливо заулыбался. «Я спросила, о чем вы думаете?» «Раздумываю над превратностями судьбы. Представляете, этот мир совсем неизведан, точнее, мало изведан. Для моей профессии здесь непочатый край работы, а в прошлом, ну вы понимаете, почти одна теория». «А знаете, профессор, мне нравится профессия, которой вы меня учите». «Хм, похвально. А чем вы занимались в прошлом?» «Я росла совсем не в бедной семье. Родители не жалели денег на мое развитие. Музыкальная школа, иностранные языки, даже художественная школа, где научили неплохо рисовать. После университета работа. Но здесь мне становится интересно. В какой-то степени я рада, что попала сюда. А еще, милое создание, вы влюблены, улыбаясь, добавил Никифор Федорович. Я? С чего вы взяли? Глупости. Мила, отвечая, была не на шутку смущена. Мила, я старый человек и вижу многое то, что не видят другие. Ваши глаза светятся. Я заметил это, когда вы смотрели на Степана. А сейчас такое происходит, когда вы думаете об этом. Не переживайте, такое чувство – подарок от Бога. Людмиле после его слов почему-то стало радостно и легко. И еще, милочка, нам поручили сделать подробную карту этого острова. Оказывается, у них есть только схематичные рисунки. Так что вас ждет хорошая практика. Бумагу и краски нам дадут. Для карт используют специальную бумагу, материал или тонкую кожу. Готовьтесь применить свои таланты художника. Пообедав, профессор и Мила направились в ратушу. Там их встретил староста Антон Круб. Он пригласил их присесть на стулья и достал несколько приборов. Мы с братом Михаилом посоветовались и решили заказать у вас подробную карту нашего острова. Вам за это заплатят. Пару лет назад мы заказывали картографа-геодезиста. Он прибыл и привез с собой вот эти приборы, но, к сожалению, в те дни было нападение пиратов на наше поселение, и картограф погиб. Случайная пуля, знаете ли. Он не участвовал в боевых действиях, но не повезло, начал объяснять староста. Смотрите, Мила, полюбуйтесь. Перед нами неплохие приборы, теодолит и так называемый универсал. Ими измеряют углы и точное определение местности. Кстати, к ним должны быть тренога и рейка. Профессор рассматривал приборы, которые в прошлом мире можно было увидеть только в музеях. Да, конечно. Вы все получите сегодня же. А завтра в ваше распоряжение выделят транспорт и мальчика-кучера. Вам не придется самим управлять лошадью. Из ратуши профессор и Мила направились в гостиницу. В этот вечер Резусов пообещал молодой женщине провести экскурс знаний по пользованию приборами для геодезии и картографии.